И некуда было приткнуться, и так замечательно было прятаться от всех где-нибудь в музее. Помнишь Морозовскую галерею импрессионистов, весну Дега? В Щучинской меня поразила кубическая Венера Пикассо. Чудовищная, тяжелая, вся из углов. Ты мне объяснял что-то про кубизм, а потом до меня дошло, что дело не в кубизме. Просто это женщина, от которой ушла любовь. Как страшно стать такой. За окнами туман, осенний питерский, в воздухе мокрота. Это особенная, без дождя мокрота, которую можно ощущать только здесь. Но и то лучше, чем летняя пыль. Все лето стояла духота и пыль столбом. Всюду чинили мостовые, белили стены домов. По улице нигде не пройдешь, все перерыто. Валяются инструменты, ведра, лопаты. Воняет краской, лошадиным потом. Все-таки хорошо, что все эти страшные годы позади, и так радостно, что все ужасное, нищее, остается в прошлом. Город чистится впервые, со времени войны красят дома, чинят тротуары, везде восстанавливают центральное отопление, люди снова хорошо одеты, на деньги все можно купить, летом снова уезжают на дачи. Все еще путаюсь в деньгах, в гостином дворе купила себе туфли, пошла в кассу, а барышня спрашивает, сколько я хочу платить. В чеке продавщица неразборчиво прибавила то ли мэ, то ли тэ, миллионы, тысячи. Все так быстро меняется, и быстрее всего исчезают шутки. Помнишь плоскую шутку про водопроводчика, починившего трубы? Вошел к нам без копейки, через полчаса вышел миллиардером. Никто и не поймет, чему мы смеялись. И забывается все так же быстро. Знаешь, что я получил от сестры Кати к именинам в 21-м? Портьеру на зимнее пальто. Сколько было счастья. Теперь у меня появляются деньги, иногда даже много. Но что такое иметь деньги в нищей стране? Все перепуталось. Богатство и голод. У Елисеева на Невском дичь, и живая рыба, и тропические фрукты, и галантные приказчики, а у входа нищие. И так всегда было, и так всегда будет. И нужно научиться жить, не обращая внимания.